Глава 11. Шарлотта. «Он ненавидит меня». Мелани оторвала взгляд от пальто из искусственного меха под леопарда, который внимательно рассматривала. «Уже? Всего неделя прошла». «В воскресенье, мой выходной, мы с Мелани решили прогуляться пешком от ее дома на Гринвич-Виллидж к Лафайет-стрит». Хотели пройтись по магазинам и пообедать. Мы разглядывали забитые битком вешалки в магазине винтажной одежды «Скриминг Мимис», так как я надеялась оживить свой гардероб. Он возненавидел меня не за неделю, а за день. Мелани рассмеялась. «Что ты такого натворила?» Подняла шторы на окнах. «Всего-то? Похоже, этот парень тот еще придурок». Я поникла. «Он не настолько плох», — я постаралась сказать небрежно, пробираясь сквозь трясину выцветших концертных футболок. «Ну и, конечно, груб, но не придурок. Ну, может, слегка, но он лишь пытается отправиться после трагедии». Мелани окинула меня оценивающим взглядом сквозь свои кошачьи очки. «А ты сама, как я вижу, немного оправилась. Выглядишь неплохо. Отдохнувший. Плевать на всяких идиотов. Кажется, эта работа идет тебе на пользу». «Похоже на то», — осторожно отозвалась я, проведя рукой по распущенным волосам. «Яху!» — воскликнула Мелани. «Мне ты можешь сказать, что тебе уже лучше». Именно эти слова хочет услышать подруга. «Боюсь, если скажу, что мне лучше, ты начнешь приставать ко мне с прослушиваниями». Глаза Мелани расширились в притворном изумлении. «О, кстати, филармония сейчас набирает музыкантов в ансамбль скрипачей». «Какое совпадение!» Я отвела взгляд. Сначала Джульярд, потом филармония. «Мел, я только обустроилась на новом месте. Дай мне время». «Сколько?» Она перебросила выбранные вещи через стойку и взяла меня за плечи. «Дай мне крайний срок. Дай мне хотя бы надежду на то, что ты серьезно относишься к своей карьере. Потому что, если честно, я уже сомневаюсь в этом. Я слышу от тебя, что ты не готова, но пока не думаешь о том, чтобы бросить играть. Однако я ужасно переживаю. Вдруг ты лжешь? Говорю тебе, подруга, ты не можешь бросить скрипку». Я передернула плечами, освобождаясь из ее рук. «Не брошу». Мне вспомнилось, как адажио Моцарта лилось из меня перед Ноем. Но даже если бы и бросила, то это не было бы концом света. Есть миллион других профессий, в которых я могу... «Других профессий?» Мелани подтолкнула на нос очки. Это было равнозначно тому, что подруга закатала рукава перед дракой. «Ладно, время пришло. Я сейчас хорошенько отуилхантингую твою задницу». «Ты что сделаешь?» «Помнишь фильм, где Уилл говорит, что он не прочь растратить свой гениальный ум и стать каменщиком или строителем, или кем-то еще?» А его друг, Бен Аффлек, говорит, что это полная чушь. Помнишь? Я беспомощно пожала плечами. Вроде да. Так вот, это мы с тобой. Я вместо Бена Аффлека. Не помню, кем он там был. И я говорю тебе, что у тебя есть дар. А ты его убиваешь. Дар, за который, черт тебя подери, половина студентов Джульярда продала бы душу. А ты, Уилл, и говоришь мне, что нет, это нормально бросить играть на скрипке и стать... кем? Личным помощником? В этом нет ничего плохого. Именно так Уилл и сказал. С жаром воскликнула Мелани. А я вместе с Беном Аффлеком утверждаю, это чепуха. И она оскорбительна для всех нас, кто готов левую грудь отдать хотя бы за частичку таланта, который ты пускаешь псу под хвост. «Не делай этого», — покачала я головой. «Это нелепо и вредно для здоровья». «Таковы факты, мэм. Ты безумно талантлива. На уровне Моцарта и меня убивает то, как пренебрежительно ты к этому относишься». «Ты, мягко говоря, переоцениваешь мои способности. Моцарт был легендой. Сравнивать меня с ним — почти кощунство. Я не так уж далека от истины. Ты и сама это прекрасно знаешь. Моцарт написал свой первый концерт в 4 года. Ты сыграла один из его концертов в 6. В 14 ты играла скрипичный концерт Сибелиуса. Сибелиуса! Думаешь, такое случается каждый день? Талант подобного размаха — чудо. Чудо? Ты хоть понимаешь, как давишь на меня? Я подняла охапку выбранной одежды. Мел, я стараюсь изо всех сил. И это все, что я могу сейчас сделать, хорошо? Мелани опустила руки. Шарлотта, тебе пришлось очень тяжело. У тебя выбили землю из-под ног, а потом уже лежачую. Тебя добил ублюдок Кит. Ты взяла тайм-аут, но его не хватило. И тебе еще нужно время, пусть так. Но если ты бросишь играть на скрипке, это будет трагедией. Трагедией. Потеря Криса была трагедией. И ничто не может с этим сравниться. Я покачала головой. Знаешь, как тяжело практиковаться каждый день и ничего не ощущать. А я занимаюсь, Мел. Играю каждый день, и каждый день ничего не ощущаю. Просто издаю шум. Ты должна уйти в это с головой, копнуть глубже. Если музыка не возносится сама, значит, ты должна найти ее и выудить на поверхность. Я стараюсь, Мел. Правда, пытаюсь. Так вот. По поводу прослушивания в филармонию. У тебя достаточно времени для подготовки. Приведи в форму своего внутреннего Мендельсона, а потом иди и срази всех наповал. Мелани, я только что подписала годовой контракт на работу помощником Ноя. Его можно расторгнуть, выгнула бровь подруга. Ты попытаешься? Да или нет? «Я подумаю об этом», — вздохнула я. «Но не удивляйся, если я потерплю фиаско». «Ах, к черту! Я ни за что на свете не облажаюсь!» «Вот это настрой!» Мелани порывисто обняла меня. «Я горжусь тобой. И когда-нибудь ты поблагодаришь меня за это, когда станешь богатой, знаменитой и отнимешь лавры Хилари Хан». Я фыркнула от смеха, но втайне радовалась тому, что мы оставили эту тему. Мысль о прослушивании не воодушевляла меня, как раньше, и сердце не трепетало от предвкушения. Наоборот, меня сковывал страх. Казалось, вот-вот зазвонит телефон, и мне скажут что-то ужасное. Это нелепо, я понимала, но психика — странная штука. В душе все смешалось, и я не знала, как отделить одно от другого. Мы продолжили разглядывать вещи, и меня вдруг потянуло к разноцветным узорным платьям шифт в богемном стиле и просторным блузкам и брюкам. Вскоре я набрала их целую кучу. «Да ты у нас, оказывается, богемная дамочка», прокомментировала мой выбор Мелани. «Похоже на то. После униформы Аннабель это прямо последний писк моды». Мелани взяла кожаный пиджак с рукавами, усеянными сотнями английских булавок и кнопок. «Саше просто необходим этот пиджак. Она всегда была сидом для моей Нэнси. Только без наркотиков, панрока и убийства». Отсылка к фильму «Сид и Нэнси», основанному на реальных событиях. Главные герои — Сид Вишес, бас-гитарист группы Sex Pistols, и его подруга Нэнси Спанджен. «Ей очень повезло с тобой, как и мне. «Идем». Я потянула Мелани за рукав. «Нас ждет кафе Лафайет?» «Да ты что, угощаешь?» Расплылась в улыбке подруга. «Нужно почаще читать тебе настырные и неприятные нотации». «Не наглей?» В расположенном за углом Лафайете мы заняли столик у окна, застеленный белой скатертью. Нам сразу же подали маленькое обеденное меню. Мелани взглянула на стоимость блюд, и ее глаза полезли на лоб. Как сказать по-французски, мне это не по карману. Понятия не имею. Если бы Ной был с нами, мы спросили бы у него. Он свободно владеет французским. Видимо, Люсьен, мужчина, который меня нанял, учил Ноя и его сестру с самого детства. Мелани молчала, и я подняла на нее взгляд. Подруга смотрела на меня с сомнением, и я махнула рукой на меню, отвлекая ее от цен. «Не напрягайся. Мне это по карману». «Уверена?» «Я праздную свое освобождение от отрасли обслуживания клиентов». «Кстати, о праздниках», — протянула Мелани. «Регина назначила дату для своей следующей музыкальной вечеринки. 20 мая. Это через несколько недель». «Мелани». «Так, к слову сказала». Невинно подняла она руки. «Давай позовем официанта, закажем дорогущий салат из сырой рыбы и поговорим о Ное Лейке». Я растерянно моргнула на столь внезапную смену темы. «А о чем тут говорить?» В темных глазах Мелани вспыхнул озорной огонек. «О его беглом французском, например. Или о том, как твое лицо светлеет, стоит только упомянуть его имя». «Неправда». Подруга уставилась на меня с прищуром. «Итак?» «Что и так?» «О, теперь ты краснеешь». Я проткнула вилкой оливку, лежавшую на блюдце перед нами. «Слушай, он классный. Это факт. И мне, как обычной живой женщине из плоти и крови, не может это не нравиться. Но поскольку я еще не пришла в себя после Кита, то было бы очень глупо даже думать об отношениях с кем-то другим. Я уже не говорю о том, что Ной сам не жаждет завести подругу. Он ненавидит меня. Забыла? И потом, для нашего с ним жизненного багажа целый подъемник понадобится. Ну, есть отношения, а есть просто сногсшибательный, ни к чему не обязывающий секс», — хитро улыбнулась Мелани. «Нет, нет», — я помахала руками со смехом. «Ты же знаешь, случайный или ничего не значащий секс не для меня. Мне нужны чувства. Я не могу вернуться назад и подарить свой первый раз достойному мужчине, но никто не отменял второй попытки». Я тяжело вздохнула. «Хотя сексом не хочется. И это несмотря на то, что я далеко не профи в этом деле. Да и Кит был не так уж и хорош». Мелани закатила глаза и отломила себе хлеба от буханки, которую положили в середине стола. «И почему меня это не удивляет?» «Но мне правда не хватает интима. С Китом я всегда надеялась на сногсшибательный секс и все ждала, когда же он таким станет. Не дождалась. Тогда я радовалась тому, что вообще им занимаюсь. А теперь ты живешь с этим Ноем? Одна? Не приходили в голову всякие интересные мысли? Разве не ты говорила мне повесить на двери замок?» Иронично ответила я. «Кроме того, Ной, на минуту, мой босс. Мне не нужны сложности». «Самый гениальный уход от ответа, который я когда-либо слышала». «Ничего подобного. Как ей объяснить, что между мной и Ноем отношения невозможны? Мы как две планеты, вращающиеся вокруг одной звезды. Траектории схожи, но пересечение практически невозможно. К тому же Ной никогда не заинтересуется мной». «Откуда тебе это знать?» «Он встречался с супермоделями, Мел. «И?» «Ты о том, что ты не его типаж? Или что он не твоего поля ягода?» «Поскольку в первое я еще могу поверить. У всех свои предпочтения, с этим не поспоришь. А вот второе — полная чушь, подружка. Ты потрясающая. И я заявляю тебе это со всем своим авторитетом». «Да ну тебя! Ты понимаешь, о чем я? Мужчины его уровня хотят, чтобы их женщины выглядели соответствующе. Учитывая историю свиданий Ноя, я явно не из этой категории женщин». На губы Мелани вернулась лукавая улыбка. А ты немало думала об этом». Я бросила в нее оливкой. «В любом случае, он сейчас ни с кем не собирается встречаться. Он даже из дома не выходит». «Может, ему не хватает правильной мотивации?» Подруга закинула оливку в рот. «Прижми его руки к своей груди и посмотришь, что выйдет». «Очень смешно». Мелани подняла бокал с водой. «За твою новую работу, в честь которой этот щедрый праздник. Обещает быть. Если официант, наконец, решит нас обслужить». Я тоже подняла бокал в молчаливом тосте за то, чтобы руки Ноя и моя грудь больше не фигурировали в одном предложении. «Знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы Ной вышел на улицу», — спустя мгновение призналась я. «Для него это, наверное, слишком большой стресс. Его собственный дом для него сейчас тайна». «Как это возможно? Ты говорила, что он уже несколько месяцев живет в нем». «Так и есть, но он почти не выходит из своей комнаты. Ни за что не хочет учиться жить, как слепой человек». Я медленно покрутила бокал. Он мне чуть голову не оторвал за то, что я подняла шторы. Мелани пожала плечами. Ее внимание было занято отслеживанием нашего исчезнувшего официанта. «Видимо, это безнадежный случай». Нахмурившись, я снова и снова прокручивала в голове ее слова. Ной носил свою боль, как колючий доспех. Чтобы как-то жить день за днем, я прятала свою боль как можно глубже и делала вид, будто ее не существует. Но в конечном итоге она никуда не испарилась. Мне вспомнилась забавная речь Мелани об умнице Уилле Хантинге. «Умница Уилл Хантинг». Американский фильм режиссера Гаса Ван Сента, снятый в 1997 году. Мне повезло иметь подругу, которая не желала махнуть на меня рукой. А у Ноя был лишь постоянно занятый Люсьен. И больше никого. Кроме меня.